Глава третья. Пока мы подъезжали к городу, к воротам успел прибежать начальник стражи, которого, вероятно, из дома вызвали. Слишком у него вид был уставшим. Видно, бежал, когда сообщили о моем приезде. Спешил мне показать, как рьяно он несет службу. Да и толпа понемногу начала собираться. Я же всего второй раз в столицу своего баронства приезжаю. Даже два графа безземельных прибыло, чтобы меня поприветствовать. В том, что в моем городе живут аристократы, я знал. Только вот в прошлый раз они мне на глаза не попадались. Видно, не посчитали нужным. Ну как же, они получили этот титул много лет назад, а я недавно. Поэтому и считали себя выше меня. На этот раз задерживаться и приветствовать толпу я не стал. Сразу же поехал в замок. И так времени мало осталось. А нужно еще отряд подготовить, который со мной на войну поедет. Тут было не так все просто, как казалось на первый взгляд. Во время нашего пути поговорил с сотником, решил посоветоваться, как мне поступить. И решил брать с собой только добровольцев, а не всех подряд. Только вот бывший наемник меня в этом разубедил. Долго и упорно доказывал, что в поход многие захотят пойти, если не все, так как трофеи пожелают получить, да и дополнительную плату от баронских щедрот. А у всех семьи. У только что набранных из крестьян вообще ветер в голове. Но и они захотят пойти, хоть в бою ни разу не были. А такие нам не нужны. Отступят еще, когда не нужно. Позору не оберешься. После длительных споров сотник склонил меня к тому, чтобы он сам набрал сотню подготовленных бойцов, которые ходили на войну не единожды. А меня он попросил надавить на управляющего замком, чтобы поживее обоз собирал. Насколько ему было известно, с телегами и лошадьми в городе проблем не было. На то мы порешили. В замке тоже знатная беготня стояла. Меня-то никто не ждал, вот и суетились, наводили порядок. В общем, было все как всегда. Старались угодить, неизвестно для чего, прибывшему начальству. Несмотря на позднее время, сразу же вызвал к себе управляющего. Точнее, он сам ко мне прибежал на доклад. «Давай», – потребовал я. «Выкладывай, какие у нас новости? Что случилось, пока меня тут не было?» От моего напора мужчина даже немного растерялся. Видно, вообще не мог понять, с какой целью я так неожиданно приехал. Да и сотник едва только слез со своего коня, как тут же заорал, чтобы всех десятников к нему вызывали. «Да все в порядке», – осторожно начал доклад управляющий. «Людей, которые прибыли к вам в дружину, как и их семьи, потихоньку размещаем. Пока с размещением трудности, так как вы запретили выгонять из домов вдов и сирот воинов, которые пали в бою с водагами. Но и этот вопрос решаем. Вообще земли хватает. Конечно, около замка не всем удастся жилище дать, так как его осталось немного. У меня к вам по этому поводу вопрос есть. Разрешите задать?» «Задавай», – благосклонно кивнул я. «Вам, конечно, виднее», – осторожно сказал управляющий. «Но не лучше ли будет, если здесь, поближе к замку, размещать вашу дружину, а семьи павших солдат подальше? В этом случае вы не откажетесь от своих слов, никого со своих земель выгонять не будете, а на благоустройство из вашей казны деньги выделю». «Хорошо, сделайте так», — согласился я. «Только выделите им хорошие участки, чтобы ни в чем не нуждались, и предупредите всех, если кто-то вдов посмеет обидеть, шкуру спущу. Вам понятно?» «Конечно, господин барон». Тут мужчина был прав. Нужно было, чтобы мои дружинники постоянно около столицы были, чтобы была возможность их быстро собрать в кулак. Тут телефонов нет. Пока гонцы всех обскачут, мой городок уже захватит. «Мне с сотней дружинников нужно идти в поход против бунтовщиков», — продолжил я. «Что у вас с припасами? Да и как дела обстоят с обозом?» «Все хорошо». Мне показалось, что мужчина даже удивился моему вопросу. От предыдущего владельца все осталось, даже палатки для солдат. «Мы же войну выиграли, а все имущество солдат привезли обратно в ваш город. С продовольствием тоже проблем нет. Сюда водаги не дошли, так что ничего не разграбили. Поэтому быстро сможем собрать все необходимое для похода такого небольшого отряда». «Славно!» – обрадовался я. «Думал, что придется все самому закупать. А мне нужно вернуться как можно скорее, иначе учитель голову отвернет. Завтра с утра подготовьте все, чтобы мы могли как можно быстрее выехать в столицу. Если будут какие-то незначительные вопросы, то сотнику их задавайте. Я пока в организации похода не силен. Мужчина ушел, а ко мне прибыл вышеупомянутый сотник моей дружины по имени Луан. «Господин барон», — произнес он, — «с вами там поговорить хотят». «Кто еще?» — нахмурился я. «Не хватало еще разных дворян ко мне в гости». Как оказалось, мое предположение было неверным. «Это могиня жизни», — просветил меня сотник. «Четвертой ступени. Она предыдущему барону служила. Трое магов, бывших у него на службе, погибли на укреплениях. А вот она осталась жива. В прошлый раз у нее не получилось к вам на службу попроситься, так как уезжала по каким-то своим делам. А сейчас хочет присягнуть, если, конечно, по оплате договоритесь». «Понятно», — обрадовался я. «На самом деле лекарка нам в поход нужна. Да и не только в нем. В городе такие ценные кадры тоже пригодятся. Давай, зови ее». Ко мне зашла женщина, которая повторила просьбу моего десятника, чтобы я взял ее на службу. Само собой, сразу же согласился. Причем она меня удивила, когда спросила насчет присяги. Тут сотник, увидев мое замешательство, ответил вместо меня. «Завтра утром будет присяга», — сказал он женщине, которую, услышав нужное, поклонилась и вышла. «Какая еще присяга?» — уточнил я у бывшего наемника. «Почему я не в курсе этого?» «Ну как же? Мы же в первый раз под вашей рукой в поход идем. Есть такой обычай, что присягу воины дают перед первым походом. Они же пока вам служат только формально. Вы с ними договор не подписывали, хотя можете с любого шкуру за непослушание снять. Простите, я думал, вы в курсе этого обычая. Ты уж постарайся меня предупреждать в следующий раз при подобных мероприятиях», — проворчал я. «Хорошо, господин барон», — покладисто кивнул мужчина. На следующий день в замке поднялась нешуточная суета. Отряд готовился к отъезду, да еще и к присяге. Выкатывали телеги на дорогу, загружали их припасами, водой и прочим имуществом, таким как арбалетные болты и прочее. Я же смотрел на все это урывками. У меня тоже было дело. Заряжал амулеты. Подтвердились слова сотника о том, что понадобились они всем. Вот и трудился вовсю, изредка выходя на небольшой балкон, посмотреть, отчего во дворе поднялась очередная порция криков и ругани. Подготовкой руководил управляющий моим замком, так как он был в курсе, где и что нужно брать. А вот пинки солдатам раздавал уже сотник, чтобы шевелились пошустрее. Да и десятники не отставали. Кстати, мой новый командир Мирк прибыл вместе с нами и тоже готовился к походу. Хотя я и не хотел его с собой брать. Он смог сманить всего троих наемников. Только вот мужчина нашел общий язык с сотником, поэтому тот ему еще бойцов выделил. Ближе к обеду Луан пришел ко мне в комнату. «Господин барон», — торжественно произнес он, — «для присяги все готово. Вам бы одеться понаряднее, ну, броню там и прочее». На площади собралась огромная толпа. Все-таки не рядовое мероприятие. Прибыли семьи моих дружинников. Их отцы до смерти собирались мне служить. Началась присяга. Она чем-то на российскую была похожа, только со своими особенностями. Сначала присягу принял сотник, за ним Магесса, далее десятники и остальные воины. Мне даже интересно стало, как герцогам присягают. Впрочем, потом мне командир моих бойцов разъяснил, что герцогам дают присягу только графы, а графам – бароны. У меня то же самое будет. Больше подобного повторяться не будет, если, конечно, под мою руку какой-нибудь дворянин пойти не захочет. Придется этого человека уважить и лично принять у него присягу, как у сотника. Остальные бойцы будут присягать своим командирам. Можно и мне, но это уже по моему желанию или в моем присутствии, если большая толпа наберется. Это мероприятие затянулось часа на два, после чего я тоже произнес торжественную речь, в которой пообещал, что после похода обязательно устрою пир, чтобы могли отметить такое важное событие. Никакой магии в данной присяге не было, поэтому тут вся надежда была на честность бойцов. Ничего их от измены, кроме данного слова, удержать не сможет. После этого я снова ушел к себе, попросив меня не беспокоить какое-то время. Следующим утром мы отправились в столицу. Я приказал сотнику как можно тщательнее проверить все телеги в нашем обозе, чтобы они не разваливались по дороге, иначе просто не успеем добраться обратно в установленный моим наставником срок. Как и в прошлый раз, никаких неприятных происшествий не было, не считая мелких неприятностей. Оказалось, Луан был прав, когда говорил, что желающих пойти в поход будет много. Солдаты едва драку не устроили между собой, доказывая, что они гораздо лучше, чем остальные. Хорошо, что командир уже свой авторитет заработал и не допустил стычек между своими людьми. Причину, по которой все бывалые бойцы рвались в бой, мне объяснили позже. «Выслужиться хотят перед новым сюзереном», — пояснил сотник. «Каким образом?» — не понял я. «Да и зачем это? Ведь жалование у всех одинаковое, кроме тебя и десятников с лекаркой». «То-то и оно», — улыбнулся Луан. «У вас в дружине не хватает еще одного сотника. Да и десятников мало. После войны придется назначать, так как сейчас под моей рукой более 200 солдат, а десятников всего 8 человек. Вот все и хотят немного приподняться. Мы еще не успели добраться до имперского тракта, как к нам навстречу выскочил десяток наемников. Один из ловцов удачи подскакал к моему фургону и слез с коня. «Господин барон», — поклонился он мне, когда я выглянул, «архимаг Рагон просит вас поспешить, так как армия уже выступила. Приказал ждать его на тракте, а потом следовать следом вместе с вашими людьми». «Хорошо», — кивнул я. «Он сам тоже выехал?» «Да, только вот вы точно должны успеть его перехватить. Больно армия медленно движется». «Отлично», — ответил я, после чего приказал двигаться дальше. К тракту мы подъехали, когда по нему уже двигалась армия императора. Пешие и конные воины, обозы и прочее. Войско было большое и двигалось, как сказал наемник, медленно. Поэтому я приказал нескольким воинам выдвинуться в сторону столицы и дать мне знать, когда карета моего учителя появится на горизонте. Остальным велел разбивать лагерь. Закипела работа, лес был неподалеку. Поэтому мои воины сходили за дровами и стали готовить еду. Чтобы в сухомятку не питаться, пока есть такая возможность, мне даже палатку разбили. Оказалось, что бывший барон очень любил путешествовать с комфортом. Вот от него мне и досталось такое вот чудо. Видно, большие деньги за такую палатку заплатил. Занимала она много места, так как к ней шли и одеяла с подушками, причем их было немало. Меня никто не спрашивал, нужно ли ее брать с собой, иначе бы я отказался от таких удобств. Но если уж взяли, то разместился в ней. Солдаты, да и дворяне тоже, которые проезжали мимо нас, смотрели на расположившийся отряд с удивлением. Один из баронов даже подъехать со своей свитой не поленился, чтобы поинтересоваться, почему это мы тут стоим, когда вся армия уже выступила на битву с подлыми предателями. «Да вот», — пояснил я, — «наставника своего жду. Он где-то в войске движется. Велел его обождать, а не бежать впереди. Его господином Рагоном зовут». Парень, который ко мне подъехал, вел себя спокойно и не пытался хамить, поэтому и я отвечал ему вежливо. «А, так вы господин Стэн?» – почему-то обрадовался барон. «А где ваш гарх?» «На охоте. Балует нас иногда свежим мясом. Не пообедаете с нами?» «С большим удовольствием. И на вашу питомицу будет любопытно посмотреть. Тут как раз его боевой жеребец, как и лошади его сопровождения, забеспокоились. А когда на нашу поляну вышла Линда, вообще ломанулись в стороны, не слушая всадников. Отчаянно сквернословящие воины стали ловить обезумевших лошадок. Хорошо, что часть из них осталась в седле. Странное дело творится. Такое ощущение, что по мере того, как моя питомица растет, от нее исходит для окружающих животных все больше и больше угрозы. Примерно месяц назад лошади на нее так не реагировали. «Надо же!» – заулыбался мой гость. «А я не верил. Думал, врут все про ручного гарха». «Он, конечно, ручной», – подтвердил я. «Но только для меня. Лучше не пытайтесь к ней подходить. Это опасно для жизни». «Да я как-то не планировал», – успокоил меня дворянин. Мы как раз успели в это время пообедать, поэтому барон стал собираться ехать дальше, так как армия на обед не останавливалась, поэтому ему требовалось догнать свой обоз и своего сюзерена. Он попрощался со мной, вскочил на коня, которого успели привести, и ускакал. Мои разведчики, которые отправились в сторону города, вернулись только на следующий день и сообщили, что карета господина Архимага приближается. Отряд стал спешно собираться. Требовалось максимально близко подойти к дороге, чтобы была возможность вклиниться в плотно шагающие ряды императорского войска. Ох, сейчас суета поднимется. Я уже видел, как те телеги, у которых случалась поломка, сразу же сталкивали в кювет, чтобы другим не мешали, а остальная армия двигалась дальше. Возничие ремонтировались и присоединялись к общему строю. Видно, во время стоянок на ночлег они догоняли свой отряд. Между отрядами дворян был зазор 10 метров, который никак нам не мог помочь, так как мой отряд был гораздо длиннее, да еще и обоз шел следом. Подготовиться мы успели. Едва только карета наставника проехала, как я приказал возчикам двигаться за ней. Никто из идущих следом солдат не ожидал такого резкого маневра. Раздались маты и крики. Хорошо, что воины видели, что барон едет, и не стали с кулаками лезть. Мы же, не обращая внимания на недовольных, стали въезжать на имперский тракт. Вскоре задержку колонны заметили и дворяне, которые приехали разбираться, по какой причине они встали. Причем они это сделали довольно-таки быстро. Мне пришлось выйти из фургона, чтобы остудить их горячие головы. Если вооруженную до зубов дружину и пропустят, то вот моих обозников, которые состояли из деревенских новобранцев, могли и не пропустить, а послать куда подальше. «Господин барон!» – прошипел один из подъехавших разбираться дворян, который являлся графом. «Вы что себе позволяете? Если не соизволили прибыть к месту сбора, то пристраивайтесь позади и не устраивайте неизвестно что». «Прошу прощения», — покаянно произнес я. «Выполняю приказ своего наставника. Вон он, в карете едет». Действительно, мой учитель, заинтересовавшись суетой, которая образовалась позади его транспорта, не поленился вылезти наружу. Теперь смотрел на меня с довольной улыбкой, но даже не потрудился выйти и разобраться, а только рукой меня поманил. «Это многие могут посчитать за оскорбление», продолжил граф на полтона ниже, «потому что вы не пропускаете вперед благородных людей, которые куда как выше вас по положению». «Кто спорит-то?» – развел я руки в стороны. «Могут и посчитать, а могут войти в положение и сильно не расстраиваться. Если чьи-то оскорбленные аристократские чувства могут создать мне в будущем проблемы, то вот наставник за неисполнение его приказа может мне прямо сейчас башку открутить. Так что простите». «Он может», – неожиданно поддержал меня один из магов, подъехавших с графом. Как ни странно, этот одаренный ехал верхом, а не в карете. «Одного своего ученика он убил. Мне это точно известно». Пока мы беседовали, мои дружинники и обоз выползли на тракт, и остальная армия двинулась дальше. Я же быстро попрощался с дворянами и, забрав у одного из своих дружинников, которые остались со мной, лошадь, поскакал догонять наставника. Неспроста же он меня звал. Конечно, можно было и пробежаться, но не хотелось перед дворянами позориться. Барон бежит, а его охрана верхом едет. Хорошо, что Линди приказал своего носа из фургона не показывать, иначе бы не такая суета поднялась. Лошади и так беспокоились. «Добрый день, господин наставник!» – поприветствовал я учителя, когда залез к нему в карету. Он даже дверь мне открыл, когда я к ней подошел. «Умеешь же ты суету навести на ровном месте!» – ворчливо проговорил архимаг вместо приветствия. «Ваш приказ выполнял!» – пожал я плечами. «Ладно, не об этом сейчас. Скольких воинов с собой привел?» 100 человек!» – отчитался я. «Все были в боях, умелые и опытные. Одна лекарка 4-й ступени и 30 обозчиков. Хорошо, воины точно умелые? Мой сотник сказал, что сам всех выбрал. Да и на укреплениях они почти все побывали. А там, сами знаете, неумелые не выживали. Что верно, то верно, согласился Рагон, после чего о чем-то задумался. Какие у нас будут планы? Спросил я. Вместе со всеми воевать будем? Или, как в прошлый раз, пойдем тылы вражеские громить? «Что, понравилось?» – спросил наставник, взглянув на меня. «Не знаю пока. Дальше видно будет. Может быть, все в одном сражении решится, но сомнительно. Слишком император зол. Боюсь, что никого из бунтовщиков щадить не будет, поэтому и города придется штурмовать. А зачем про количество моих дружинников уточнили? Поинтересовался я, пользуясь хорошим настроением архимага. Да за тем, что ты в мое подчинение поступаешь, вместе со своим отрядом. Нужно будет командованию об этом сообщить. Зачем? Какой же ты пустоголовый, вздохнул наставник. Эта война, по сути, разборка аристократов. Дележка власти, если хочешь. Простым воинам на нее наплевать. Они сюда пришли за добычей, а не для того, чтобы помирать за дворян. Если бы война была с водагами, то это совсем другое дело. За свои семьи воевали. А тут архимаг махнул рукой. Только трофеями и грабежом можно людей заманить. Хотя есть и те, которые на самом деле верны своим сюзеренам. Понятно, кивнул я. Можно небольшую просьбу? Ну, давай выкладывай. Не могли бы вы дать мне сотню ваших амулетов для моих солдат? От моей небольшой просьбы архимаг чуть не задохнулся от возмущения. А харя у тебя не треснет? Не треснет, господин наставник. Она у меня крепкая. Да и сами же знаете, что мало опытных воинов сейчас. Или у вас нет амулетов? Есть, успокоился Рагон. 100 штук, значит? С тебя 10 000 золотых. Теперь пришла моя очередь возмущаться. Нет, я, конечно, был в курсе, что они столько стоят, даже дороже. Но не с меня же такие деньги драть. Где мне столько взять, тем более сейчас? Где я вам 10 000 возьму? Высказал я свои мысли вслух. Вы не забыли, что я недавно стал бароном, а до этого для меня и 1 золотой был за счастье. Есть у тебя деньги. Ингредиенты, которые мы привезли с неизведанного материка, уже проданы. Твоих там 12 000. Ну что скажешь, пожертвуешь такой суммой? С ухмылкой спросил он. Давайте, раз такое дело. Только просьба к вам будет, чтобы их подзаряжали во время похода. А вот этого тебе обещать не могу. «Видно будет». «Молодец ты!» – неожиданно улыбнулся он как-то по-доброму, а не с ехидцей, как обычно. «Не жалеешь денег для сохранения жизни своих людей. Это правильно. Если не оскотинишься, то пойдут они за тобой. Спасибо. Давайте лучше 101 амулет». «А тебе-то зачем?» – удивился наставник. «Твой у тебя полностью заряжен». «Да это не мне!» – махнул я рукой. «Хочу Линди повесить, чтобы ее не убили». «Чего?» — возмутился наставник. — Чтобы мои амулеты висели на какой-то животине? Я же на лошадей их не вешаю. Моя питомица не какая-то животина, а очень полезный член отряда, — резонно заметил я. И вы прекрасно это знаете. Тем более сами же говорили, что больше нигде ничего подобного не встречали. Да и если убьют ее, где тогда щенков себе возьмете? — Ладно, ладно, раскудахтался, — проворчал Рагон. «Будет ей амулет». «К тому же», — продолжил я, — «зачем на ваших кляч амулеты вешать? Дешевле будет на рынке новых купить, а вот гарха нет». «Чего?» — снова возмутился наставник. «Да эти, как ты говоришь, клячи стоят 20 раз больше, чем ты со своим гархом. А ну пошел вон отсюда, едь на своем гнилом фургоне, неуч тупоголовый». Я вылез наружу, стараясь, чтобы наставник не заметил моей улыбки. В спину мне прилетел 101-й амулет, а дверь громко захлопнулась за моей спиной.